В завесе пара показался человек. Он нес на лопате красные угли. В топке вспыхнуло пламя. Протянуло ветерком сквознячком, и все стало видно. Парень все еще продолжал крепить. У стены также недвижимо стоял Павлов. Стрелка манометра тихо поползла вверх. «Давай, включай!» — крикнул парень. Включили рубильник. Вспыхнул свет. Парень вытер рубаха лицо и улыбнулся. Но тут его взгляд упал на начальника дальстроя. Он сразу обомлел. «Вы? Значит, это я вас так, гражданин начальник?» «Все починил», — спросил его тот совсем не зло. «Ага. Вас могло ошпарить, гражданин начальник. Парень ненамеренно», — заступился за него машинист. «Да в такой горячке не приведи Господь под руку попасть». «Правильно, гоните всех к чертовой матери, кто сунется. Тут сердце прииска», – перебил Павлов и, не попрощавшись, вышел. Парень обрадованно пояснял. «Вот же подвернулся сатана! Надо же так! Я-то, братцы, подумал, все, крышка!» Павлов встал из-за стола и вынул часы. Было 4 утра. «Теперь отдохнем», – проговорил он устало, снял доху со стены и бросил в угол. «Хорошо бы кружку чая и кусок хлеба. Может, найдется?» Его глаза остановились на начальнике прииска, молодом лейтенанте. Тот растерянно топтался и украдкой поглядывал на Краснова. «Может быть, ко мне? Дома дирекции нет. Так что, если нет других причин, милости прошу». «А что, у тебя много свободного места?» «Хватит на всех. 4 комнаты, кухня, тепло, просторно. Это что, белый домик в 5 окон? Семья велика?» Павлов снова поднял глаза на лейтенанта, и его брови поползли вверх. «Вдвоем с женой, так что не беспокойтесь. А отдельная свободная комната найдется?» «Совсем маленькая, в бараке. Жду начальника буровзрывных работ с семьей». «А где у тебя живет горнадзор?» «Да как сказать, прииск новый, так, по уголкам». «Ну вот что, лейтенант, спать мы будем тут, но ты немедленно переберешься с женой в комнату барака, а в домике разместишь семью и горнадзор. Когда устроишь других, сделаешь и себе квартиру». «Когда перебираться?» — совсем растерялся лейтенант. «К утру. Ну, спокойной ночи». Павлов стал устраиваться на полу. «Краснов, давай устраивайся рядом, поместимся. Да и ты с краю», — кивнул он Колосову и лег. «Я принесу матрац и одеяло», — захлопотал лейтенант, не зная, как себя вести. «Поздно, надо спать. А чай? Утром». Начальник прииска тихо вышел. Павлов закрыл глаза. Краснов подбросил в печку дров, выключил свет и лег. Юра не спал. Черт знает, что за человек этот Павлов. Получил пинка и хоть бы что. Ни за что, ни про что выставил начальника прииска из квартиры. Хоть бы старого колымчанина, а то от такого же чекиста, присланного наркомом. В свете печи было видно суровое лицо. Брови Павлова шевелились даже во сне. Он спал чутко и открывал глаза от любого шороха. Краснов спал крепко. Колосов, кажется, только задремал, как раздался грубый голос Павлова. «Ну все, отдохнули, пора из-за дела». Юра открыл глаза. Павлов уже вынимал из саквояжа полотенце и зубную щетку. Краснов натягивал гимнастерку.